Те же сосны и та же тайга, тот же холод суровой Сибири. Здесь в 20-30-х годах братья жизни свои положили. Весть благую несли о Христе Томск, Тобольск, дальше, дальше на север. Непрестанно в молитве, в посте поливали слезами посевы. Много их похоронено здесь, на нехоженных тропках таежных. В этой мерзлой хантыйской земле тех, кто первым принес Слово Божье. Труд их жертвенный Бог не забыл. Весть благая звучать продолжает. Молодых, полных жизненных сил Бог сегодня на труд призывает. Семена в мерзлоте проросли, и хоть всходов не так уж и много, но до края земли донесли о спасении весть. Слава Богу! Аминь.